счастье фатальной реки. Опьяненные нашей встречи, мы забыли с тобой, что день караулит вечер отливы прибоя. Все, все происходит в мире не так, по чьей-то неведомой нам воле. А так, как должно быть, только в мечтах, в наших мечтах. Смотри на меня с печалью, час прощания пробит. Мы же знали про все вначале, только делали вид, что не чувствуем чужой боли и что Бог нас простит за классический треугольник. За слезы обид. Но ты опоздала, а не она, та, что пришла до тебя. А жизнь нам осталась, что-то должна, коль мы остаемся, любя. Остаемся, любя.